Глава 16. После. Угольки. Могла ли она что-то изменить? Могла ли как-то помочь ему? Отговорить того, кто уже решил, что все кончено? Лив в который раз прокручивала в голове их последний день. Может быть, она должна была поговорить с ним. Может быть, ей стоило убедить его, что все хорошо. А может, он все продумал, просто не мог решиться осуществить задуманное до последнего момента. Ей не за что было себя винить, но она чувствовала себя виноватой. И чувство вины душило ее изнутри. Хуже воспоминания о нем были только сны. Они сводили с ума. Вероятно, в нынешних обстоятельствах это даже нормально. Ведь весь мир уже давно двинулся. Проснувшись сегодня утром, Лия била себя запястьем по лбу, пытаясь прогнать остатки дурного сна. Вторая ночь в амбаре была намного хуже первой. Если б только она могла вообще не спать, как было бы прекрасно. Но это все фантазии. Как ни пытаясь избежать сна, рано или поздно он все равно настигнет и утащит в страну кошмаров. Может, лучше не тянуть и встретиться со страхами лицом к лицу? Вечно прятаться в амбаре не выйдет. Заблудившаяся в нем облезлая курица была невероятно вкусной, но от нее ничего не осталось, а банка варенья уже почти пуста. Нужно вернуться в дом, чтобы взять все необходимое и двинуться в путь. Не сейчас, ведь пока еще есть время. Можно собраться с мыслями и прийти в себя. «Тяни, не тяни, тебе придется встретиться с ним». «Я знаю», — зашипела Лия на внутренний голос. «Тогда поднимайся и сделай то, что неизбежно. Чем дольше откладываешь, тем хуже, ты сама это знаешь». «Не торопись, и ты все успеешь», — парировала Лия излюбленной фразочкой. Ей нужно было продумать, что она возьмет с собой, когда отправится в путь. «Аптечка», — прошептала она, — «мне обязательно нужно взять медикаменты, мало ли что, рюкзак Норта, открывалка на случай, если попадутся консервы», — она загибала пальцы, — «и переодеться, обязательно переодеться». Дверь амбара распахнулась. Лия с топором в руках уверенно переступила порог. Страх исчез, перегорел. Остались только маленькие черные угольки, раскиданные в глубинах сознания. «Я не сдамся», — прошептала она. Ветер подхватил ее слова и развеял их. Взъерушил волосы. Сегодня он не был жесток к ней, как в ту ночь, когда она покинула дом. Сегодня ветер был ласков, гладил, окутывал и, казалось, пытался по-дружески поддержать.